Куда бежать от музыки? Куда? Моя одежда пропиталась звуками, по волосам стекают, как вода. Аккорды нескончаемою мукою в глазах мелькают алые круги, сливаются от быстрого движения, и снова боль запястье и руки. Мне словно снится это сгоряча. В бессилии я разжимаю пальцы, твое лицо как маска палача. Все пристальнее пялится, и словно тысячи снижал, вонзились в сердце, истекая я. Не могу, мне жаль, что нет любимого со мною рядом. Он взял бы меня на руки легко. Нового ада мне ничего теперь не надо, лишь только появление его. Куда бежать от музыки? Куда? Моя одежда пропиталась звуками, по волосам стекает, как вода. Аккорды нескончаемую. Мукаю. Мне словно снится это сгоряча. В бессилии я разжимаю пальцы, твое лицо как маска палача. Из темноты все пристальнее пялится. Куда бежать от музыки? Куда? Куда бежать от музыки? Куда? Куда бежать от музыки? Куда? Куда бежать от музыки? Куда? Куда?